Все на него смотрели, не отрываясь, точно на знаменитого лектора. Тогда он заговорил. Голос его был глух, слова медленны, будто трудно было их произносить. Сделав короткую фразу, он присматривался к ней, верна ли, и если она нравилась, повторял 2-3 последних слова. «Необычайно важно теперь понять, что пролетариату принадлежит вся власть, что ему много дано, и что с него много спросится, весьма много. Теперь вы, пролетарские литераторы, обязаны отвечать не только перед одним пролетариатом, а перед всем народом. Ответственность возросла. Задачи появились, новые и нелегкие. Нелегкие задачи, да-с». Он постепенно расправлял плечи, как в работе, которая вначале делается неохотно, но понемногу втягивает, бередит работника. А Горький был зол на работу. У него в руках все горело, он как будто вымещал. Доклад желали послушать, ну и пеняйте на себя, слушайте. Ныне вам приходится обращаться не только к своему брату. Крестьянство ведь тоже права к революции предъявляет. И справедливо. У него есть своя доля в революции. Ваш язык должен быть понят и крестьянином. Если вы будете петь непонятные ему песни, он просто слушать не станет. Иные же ваши песни ему могут и не понравиться, особенно если заладите про свою персону петь. Создание новой культуры — дело общенародное. Тут следует отказаться от узкоцехового подхода. Культура есть явление целостное. Нельзя представлять себе дело так. Пролеткульт создаст культуру пролетариата, а крестьянство, что же, должно будет к ней присоединиться? Или же остаться при своей прежней? Как вы полагаете? Я полагаю, крестьянство именно при своей прежней культуре и останется на уровне почти первобытном. Создать своими руками новую культуру оно не в состоянии. Пролеткульт ему не поможет, ибо жизнь крестьянина складывается не так, как у пролетария, совсем не так. Горький прищурился, пронизывая взглядом завесу неба за окном, и будто увидев далекую-далекую картину, стал переносить ее размашистыми мазками живописца в петербургскую комнату, обесцвеченную непогожей весной. Мы увидели бесчисленные маленькие клинья полей, тащили сивки, бороздя землю, сохами и плугами. Стаи грачей грузно перелетали с одного клина на другой, от пахаря к пахарю. Где-то у оврага приземлилась деревенька, избы, накрытые почерневшей соломой, тянутся длинным порядком. По исковерканной грязной дороге лошаденка влачит перевернутую зубьями вверх барану, выбралась за околицу, и деревня словно вымерла. Ни души, старые и малые, в поле от зари до зари. А ударят морозы, занесут снега, народ по горницам, на печах, и снова мертва, безлюдна деревня, пустынные белые поля. «Иной мир, — говорит Горький, — иная душа. Высунет человек нос за ворота, глянет направо, налево, пройдется вдоль слепых изб, выйдет в поле. Дорога сливается с небом, глазу не на чем остановиться, ни конца, ни краю. Одни эти пространства высасывают своей пустотой все действенные впечатления, обедняют душу. Посмотрит, посмотрит, и назад к себе на палать. Какие бродят в нем при этом желания? Какие мысли? Иной мир, товарищ, замкнутый и, знаете ли, жестокий мир». В неподвижности, с которой Горького слушали, было видно не только алчное внимание или невольное благоговение, но и непрерывный внутренний спор слушателей, несогласие с говорившим. Любование речью и опасения перед ней то чередовались на лицах, то необычайно совмещались, будто люди созерцали нечто красивое, но угрожающее. Представление, что только пролетарий — творец духовных сил, что только он — соль земли, такое мессианское представление губительно, как всякое мессианство, да-с. Надо искать пути к слиянию с крестьянской массой. Иначе что получается? Вы воспитываете обособленно городской пролетариат, а в это время в деревне процветает Танькина и Манькина вера, Легко понять, какие из всего можно ожидать следствия.